Но наша красная, ни разу не Титаник. Хорошо, Валя, берем. Только, радость моя, едешь с нами от самой Москвы. Понимаешь, что это означает? Удачу, клизму. Не наедайся и с утра побалуй свою попку. До Минска у нас только одна остановка, на заправку после ДП. Облегчиться отбомбиться не получится, разрешу один быстрый пис-пис в кусты. Похоже, литовский тренер не вполне просветил ее об особенностях жизни в машине на дальних перегонах. А это еще не самый длинный. Понимаю. Хорошо. Клизма есть, могу одолжить нашу и вазелинчик. Ивана дам, он умеет ассистировать. Я же, врач, возмутилась Валюха, догадавшаяся, что дальнейшие разговоры о процедуре неизбежно перетекут в хихоньки-хахоньки. Сама себя обслужу. И ушла. Обслужил бы и вставил бы клизму. Но она на тебя смотрит. Кэп, реалистично оценил свои шансы штурман, отягощенный главным недостатком в глазах девушки 24 лет, женатостью. А ты, чего не, как бы член команды, которой я капитан, команда, табу. Так что даже на тебя не польщусь, если предложишь. А Катерина, она же не членша, та со мной ляжет, только чтобы зарезать в кровати. Хватит про сиськи, давай еще раз пройдемся по завтрашнему дню. Помимо прочего, мисс Степашина подсказала здравую мысль, взять с собой что-нибудь, что можно с успехом толкнуть в Польше и не мучиться полным безденежьем по пути туда и обратно. Я поделился соображениями с напарником, автозапцацки, безапелляционно предложил он, тем более там будем вращаться среди автомобилистов. Но времени в Минске, в обрез, знал бы, набрал распредвалов и крестовин к «Жигулям». А так, на балконе у меня лежит комплект хорошей ярославской всесезонки. Три колеса войдут в багажник, одно в салон за водительское сиденье. Можешь отдать мне долю в их цене советскими рублями, но лучше подумай, что сможешь еще подогнать. Он подумал и умчался звонить жене, закупаться. Мне озадачить некого. Одиночество помогает привлекать внимание разных девчушек, Иветта, Лизетта, Мюзетта, ну, все в курсе, но и минусы очевидны. Когда, вернувшись в Минск, переступаю порог своей квартиры, пахнущей нежилым, жениться, специально вариант не ищу. Девушки и молодые женщины как-то сами попадаются на пути, но пока не созрел. Возможно, нужны многие десятилетия, чтоб смылся осадок от развалившегося в той жизни первого брака. Наутро матримониальные проблемы интересовали в наименьшей степени. На Красной площади выстроились около 9 десятков машин. Наш Икарус, сравнительно тихоходный, укатил к Смоленску, там же ждет мастих поддержки. Механики, Высоцкие и прочая публика, не входящая в состав экипажей, погрузится в две легковых и машины и тоже погонит к Минску, не торопясь. Нам в любом случае между Ярцево и Смоленском предстоит ДОП, причем ехать придется по стенограмме организаторов, но я его немного помню. Он состоит из кругов 130 км по грунтовым дорогам, довольно похабным. Приморозило, брусчатка покрыла синим. Там, за городом, еще на градус ниже, что плохо. Грунт не схватился и легко разобьется в кашу, но из-за подмораживания местами скользко. Поскольку участвуют только демократы и СССР, организаторы ограничились 4 группами. 1300 и 1600, со специально подготовленными машинами и почти серийными. В верхнем специальном классе команда Брундзе схватится с поляками засады на Фиат 128 и гдровцами на Вартбургах. Среди серийных, где покатим мы, Азлк выставил, наконец, свою команду, на переднеприводных 2140, пока только из сигнальной партии. Я увидел Цыганкова, снова, как и в Париже, главного за всех советских, но тут пристрастность очевидна. Ему ближе к сердцу москвичисты. Раз так, Эрнест Сергеевич, заранее поздравляю с победой Азлк. Я с подчеркнутой сердечностью потряс его руку. Тренер с легким изумлением глянул на меня сквозь линзы очков. У него братья больших и Виктор московских, мы с Ваней русских на ступеньку ниже в рейтинге. Но он уже догадался, что дело не в силе пилотов-москвичей. Сережа, не говори загадками. Что ты имеешь в виду? Что приняты меры для снятия в Бресте ваших главных конкурентов, команды МАЗа? Никому из нашей делегации не выдали валюту. Что значит, не выдали? Виктор должен был обеспечить. Он и обеспечил, чтобы не выдали. Сам, кстати, получил. Так что в Бресте мы пожелаем вам самого доброго, а я отчитаюсь в Газкомспорте, Автоэкспорте и в ДСАФ, почему был вынужден снять команду. Цыганков начал не просто закипать, звереть. Ты смеешь подозревать, что умышленно. Более того, уверен, после того, как перед Софией вы не предупредили меня о неожиданном новом капе. Там вы играли за британцев, здесь за Азлк. Я не собираюсь класть свою голову и головы ребят в заведомо неравной борьбе. А ответственные и уполномоченные товарищи пусть дальше решают, что делать лично с вами, с Виктором и советским автоспортом вообще. Самой собой, Цыганков вряд ли замешан в аферах. По общему мнению, мировой мужик, многие из его подопечных бросились бы мне бить морду за озвучивание подобных подозрений, не смогли бы. Но я вынужден был сгущать краски, качая права, тем более имел неперебиваемые козыри. Мы ели друг друга глазами еще с минуту, к тренеру подобрался журналист из журнала «За рулем». Цыганков на него рявкнул: «Отвали, я поговорю с Виктором, что-то решим, не позже Бреста, я же не присвоил вашу валюту, и Виктор Матвеевич тоже». О, стена дала трещину, знаю, только организовали, чтоб мы остались без нее, в счастливой гонке без нас. Не будучи злым человеком, чувствую себя нехорошо, когда вынужден прикидываться вот таким. А что делать? 1990-е с валютчиками, предлагающими обмен доллары, марочки и прочее в любых комбинациях, еще далеко. Уверен, и мои дойчмарки Софин вряд ли легко превратить в местные фантики в соцстране. За ребят обидно. Только русских, Высоцкий, Ванька да я выезжали за бугор. Чтоб рассеять осадок от собственной вредности, я прогулялся к полякам и попросил поглядеть на Фиат 128 под капотом. Если в Фиате 125 польского производства не было ничего необычного, а по степени внешнего уродства он обгонял даже Рено 5, просто дрянь рядом с приличным советским аналогом, ВАЗ-2103, то эта машина, чисто итальянская, во внутренностях воплощала мои мечты. У Fiat 128 двигатель располагался поперечно, а между ним и стенкой моторного отсека, глубоко внизу, прекрасно уместилась рулевая рейка. Если бы в СССР нормально была поставлена информация, мне не пришлось бы выуживать ее из журналов со скверным переводом и обрывков памяти из прошлой жизни. Соответственно, просил бы о закупке переднеприводных фиатов и автобьянчи, а не француженок. Но, что было, то прошло. Наконец, прогремел торжественный митинг. Мы с Мельниковым заняли рабочие места, пассажирка устроилась на заднем сиденье и пристегнулась. Жаль, у нее самый обычный ремень, а не гоночный четыреточечный, в критической ситуации могу сплоховать, боясь переворота, и что она разобьет свою красивую голову с щелкой, как-то втянутой в косу. Поздно жалеть. Погнали. Поездка по улицам Москвы, практически пустынным, если сравнивать с 2020 годами, прошла с явным превышением скорости. Гаишники Первопрестольной нисколько не напоминали парижских шакалов, встреченные махали вслед, один даже отдал честь. А про них пошлые анекдоты рассказывают. Стыдно. К Ярцево мы имели запас времени аж 34 минуты. И зачем я клизму делала? Подала голос Валентина, разобравшись, что минут 20 на большое коричневое дело можно выделить без ущерба. А мы, нет, ухмыльнулся штурман. В этот раз, нет, тебе нужно пройти школу молодого бойца, или бойцыцы. Еще раз отвлечешься на ее цицы, пересажу назад, а валю вперед. Я попытался придать голосу строгости, но прыснули все. Докторша ехала в таком же светло-сером комбинезоне и белом шлеме с подшлемником, как и мы. Очков только не надела, мы с Ваней всегда их брали, но не опускали на глаза. Они бесценны в случае потери лобового стекла, если машина не утратила способности передвигаться своим ходом. Начался доп, и уже не до шуток. Мы шли за спецподготовленными 1600 и 1300, те размолотили трассу на совесть. Я довольно быстро догнал москвича 2140, стартовавшего раньше, и пристроился в метре от его бампера. В полусотне метров впереди несся еще один москвич. Из-под колес передней машины лупила грязь, щетки и омыватели элементарно не справлялись. К тому же вдруг повалил снег, необычно густой для середины ноября, при скорости от 120 до 160, казалось, он летел строго горизонтально. Кто знает эту трассу, вспомнит, резких и слепых поворотов там немного, штук 5, а вот вверх-вниз почти постоянно. Порой трасса проносится через рощицы, не впишешься в вираж, работай лесорубом. Прямо 410 прыжок трамплин, 160, левый на 110, опасно, обрыв, предупредил Иван. Я обратил внимание, что москвичисты идут на полном газу, 410 метров по прямой, нормальный такой участок для разгона. Прикинул, что сидящий у меня на переднем бампере видит своего товарища и уверенно топит за ним в снежной каше. Нас подкинуло еще до выхода на гребень, на основную взлетную полосу, где полет продлится метров 30-40. Понимая, что на резком повороте с пометкой опасно атаковать бессмысленно, чуть сбавил газ. Москвич улетел в снежную круговерть, я отпустил его метров на 15-20, лишь бы не терять из виду. Так он тормозит, мой черед тоже плавно на тормоз, левой ногой, потому что правая давит на газ, не давая упасть оборотом, а заблокированная задница сейчас уйдет вправо, чтоб морда устремилась ровно в створ поворота, который пока скрыт. Водитель москвича проделал ровно то же, но на скорости километров на 10 больше и начав торможение на секунду позже. Я видел его смутно через стекла правых дверей, мои фары, сражаясь с дневным светом солнца, едва пробивающегося сквозь пургу, едва доставали до смутно виднеющихся кустов сбоку от трассы. А потом москвич кувыркнулся и исчез. Я дал по тормозам, сдал назад, теряя секунды ценой бриллиант за каждую. Выскочили все трое, увидели овраг, принявших в объятия обе машины конкурентов. Вдобавок, вторая душевно влупила первой. Водители и штурманы тех тачек выбрались наружу и ничем не напоминали нуждающихся в медицинской помощи, разве что психологической. По коням. На созерцание бедствия конкурентов ушло 13 секунд плюс пока сдавал назад, пока снова набирал скорость, это не менее минуты. Но нельзя иначе, ни по правилам гонки, ни по человеческим законам, должны убедиться, что эвакуации не требуется. К этому времени трасса уже неплохо восстановилась в памяти, внутри себя я порой предсказывал очередной участок раньше, чем его озвучивал штурман. И все равно, это немного безумно, когда несешься в метели, видимость не больше 20-30 метров, тормозной путь в разы больше. Конечно, при прохождении ДОПа убирается любой другой транспорт, кроме участников гонки. Здесь не может быть поваленных деревьев поперек дороги. А вот перевернутый москвич подвернется запросто. Или зевака-зритель-суицидник. Или, что совсем для нас трагично, выпрыгнет лось. Если кратко, скоростной ДОП при ограниченной видимости представляет собой слепой полет туда, где в теории должна быть дорога. Когда пронеслись через последние КВ, снег утих. Я вырулил на трассу Минск-Москва и принял на обочину. Валь, жива, жива, но спасибо за совет с клизмой. Пару раз чуть не сходила под себя. Раз не сходила, нервы на месте. Садись за руль. Что о, это они выкрикнули в две глотки. Я буквально втолкнул девицу на свое место, сам сел за штурмана, заставил ее одеть очки. Теперь ты, Замельникова, Ваня, изображай женщину, разрешаю подтягивать колготки. Валь, очки не поднимать, подшлемник натяни на нос, ты не в списке экипажа, гони. Она резко взяла с места и быстро разогналась до сотки. Обгоняла аккуратно, теряя время, наверстывала на прямых. Неожиданно я ей поверил как водителю. Гонщик в ней не просматривается, нет бензина в крови. А как резервный водитель, вполне. Но выводы делать рано. Попадет в сложную ситуацию, тогда и посмотрим, если уцелеем. Накаркал. Навстречу, Фуросов Трансавто, а его начал обгонять конченый мудак на ЗИЛ-130. С нашей стороны обочина завалена заготовленными бревнами, словом, ее нет. Скорость 110, подморозило, сверху лежит свежая пороша. Грузовик прет нам в лоб. Расстояние стремительно сокращается. Не критично, но опасно. Ваши действия, мадемуазель, я приготовился выхватить руль, не пришлось. Гашу скорость. Она пустила машину в дрифт, сбросив в скольжении бортом вперед до 70-ков, вынеслась на левую обочину практически вплотную к Софтрасавто, за его кормой вернулась в свою полосу. А сейчас я чуть не опозорился, признался штурман. Отдыхай, она знает, что делает. Водительница шумно выдохнула. Разъезд дался ей нелегко. Несколько минут к ней присматривался. Бывает, человек взял себя в пучок в аварийной ситуации, справился с ней, потом накатила реакция, полный ступор, когда и пустяковое препятствие вырастает в проблему. При езде в булочную, отхватив такой стресс, лучше остановиться и отдышаться, нарал ли это недопустимая роскошь, обязан вернуться в норму, не снижая скорости. Валька, молодчина, перетерпела. Правда, скоро ссадил ее. На КП постороннюю за рулем видеть не должны. Если бы кто-то присмотрелся к нам внимательнее, когда остановились у поворота на Смоленской заправлялись, точно заметили бы подвох. Пассажирка сияла так беспричинно и так ярко, что об нее можно было прикуривать. как мало нужно человеку для счастья. Этой мелочью, надеюсь, я восстановил баланс черного и белого в своей карме после утреннего незаслуженного наезда на Цыганкова. Глава 7. Международные неприятности. В Бресте Цыганков в моих глазах реабилитировался. Виктор, как я мог побиться о заклад еще в Москве, ни пальцем о палец, ни кое-чем по столу не стукнул, чтоб в Минске или на польской границе нас снабдили командировочными на Польшу. Тогда Эрнест Сергеевич пустил шапку по кругу, попросив остальных поделиться злотами. Собрал на каждого из минчан менее половины того, что причиталось, но жест того стоил. Мы столпились у автобуса недалеко от погранперехода. Я пересчитал злотые. Виктор Матвеевич курил позади литовцев и не отсвечивал. Эрнест Сергеевич, выкрутимся. Спасибо. Раз сумма не полная, у меня вызрело единственное, но непременное условие. Можем поставить на голосование, а лучше, вы сами решайте. Какое? Его тон не предвещал ничего хорошего. Ссадить нахер Виктора Матвеевича прямо здесь. Увидев его взметнувшиеся брови и округлившиеся глаза, я торопливо добавил, о сведении личных счетов и речи нет, но загранпоездка – дело ответственное. Он запорол пустяковое дело. Какие еще фортели ждать от этого мудака? Кому за него отвечать? Услышав, что ему грозит отлучение от сладкого, автоэкспортовец выкинул сигарету и рванул ко мне вплотную. Не имеете права. Какие знакомые слова. У меня один вопрос к коллегам-гонщикам. Этот тип решил какой-нибудь вопрос по организации гонок? Конечно, решил. И так знаю, подготовительная работа, если она проделана правильно, на поверхности не видна. Да я с ног сбивался. Не к тебе вопрос, коллеги. Ну одно слово в его защиту. Он, кстати, хотя бы один злотый положил в шапку, когда нам скидывались. Ты смеешься? Хмыкнул Брундза. Ни единого гроша. А Эрнест Сергеевич половину своих отдал. Я слышал их разговор. Чинуша втянул голову в плечи, чувствуя, как падают его акции. Взмолился. Эрнест Сергеевич, уважаемый, но вы же понимаете, что со мной так нельзя, без согласования с Москвой. На долгие согласования времени нет. Заберите вещи из автобуса. Отъезжаем без вас. Цыганков с удивительной легкостью принял мой ультиматум. Наверное, сам был рад избавиться от нахлебника. Поехали. Дубль штурманша путешествовала в Икарусе, потому что багажник и отчасти салон были заполнены покрышками и двумя канистрами. Как их не закреплял, на спецучастке под Барановичами они немилосердно прыгали, а перекидывать в автобус или в мастехничку все нажитое непосильным трудом я не хотел. И если около Ярцевой я застолбил первое место среди непеределанных 1600 из-за слета с трассы москвичевских конкурентов, здесь едва избежал штрафа за контрольное время. Как только за кормой опустился последний польский шлагбаум, наш «Жигуль» резко взял вправо на Тересполь, несмотря на то, что карта вела вперед к Бяло-Подляске, Минску, Мазовицкому и далее к Варшаве. Ваня возмутился, но я цыкнул на него. Молчи в тряпочку, знаю, что делаю. В постсоветское время ездил здесь десятки раз. Широкое Брестское шоссе, построенное к Олимпиаде 80 и продолженное неплохой объездной по южной части Бреста, в Польше превращалось в асфальтированную верблюжью тропу, узкую, по одной полосе в каждую сторону, где-то с широкими, а местами с очень стрёмными обочинами. Улучшаться ситуация начала где-то в 2010-х годах, но свалились на голову санкции ЕС. Очередь перед Тересполем выросла до суточной, порой и дольше. Я на старости лет расхотел попадать в Евросоюз такой ценой. Знал, что за поворотом на Тересполь расположились десятки мелких частных автомастерских. В социалистическое время наверняка меньше, но точно должны быть. Предприимчивость панов не сгубила даже польская объединенная рабочая партия. Время было вечернее, через километр обнаружился единственный открытый гараж, один абориген колупался в москвиче, второй обслуживал польский фиат на открытом воздухе. Ваньке я отдал собачью команду сидеть и вылез наружу. Оба механика смотрели неприветливо. Витам панство. Купите комплект резины R13 и комплект шаровых опор, добрый вечер. Один из них, почуяв выгодный гандель, торговлю, шагнул ближе, обтирая ветошью замасленные руки. И кошту и твои кола, с этим проблема. Цену на резину в Польше я не знал даже приблизительно, как и покупательную способность злотого. Вынужден был идти на самый невыгодный вариант. Сколько пан предлагает? Он назвал сумму, торговался вяло, мол, не устраивает, еще походи по базару. В итоге отсчитал нам мятые 10-злотовые купюры и за колеса, и за шаровые. Потом дал совет, стоивший не 4, а 10 шин, не возвращаться на трассу здесь, лучше проехать до центра Тирасполя, повернуть после костела налево и только там вернуться на шоссе, потому что недалеко от границы наверняка сидит в засаде дорожная полиция. Я пожал его темную от въевшейся грязи руку, в чем-то собрат, и погнал в центр весьма аккуратно, там знаки 40. Ваня, долго не въезжавший в мои маневры, оценил неприходящую мудрость вождя экипажа, только когда мы первыми из всех советских машин миновали КВ, имея запас времени в четверть часа. Позже узнали, что польские народные полицаи выщемили всех гонщиков с номерными знаками СССР, вписали им недетские штрафы, опустив в турнирной таблице, продержали каждую машину около получаса, включая и Карус и Мастехничку. Легковушки из Польши, ГДР и ЧССР проехали пост с ветерком и беспрепятственно. Вот так евродемократы любят советских граждан. Получая карту до ПНКП, мы с Ваней, конечно, об этой подляне не имели понятия. Пока ждали очереди на старт, я долил топливо. На сотке наша шестерка жрет умеренно, не больше обычной серийной машины, но штатный бак на 39 литров явно маловат для спортивной езды, там и 20 литров на сотку может сгореть. В общем, погнали в ночь при свете батареи из 6 фар по маршруту, никогда мной не хоженому, по чужой стенограмме. То есть если Ваня читает, что через 300 метров крутой поворот и за ним прямая дорога, то я должен принять это на веру и пройти его на максимальной скорости, а фары выхватят пейзаж за поворотом только после выхода из него. Вдобавок, скоростной режим выбираю точно так же, лишь при свете фар, прыгающим по кустам да по деревьям. Нервная система привыкла к полету в неведомое наугад и на авось, но упрямое рациональное сознание подсказывает. Рано или поздно во тьме ждет нежданчик. Вдобавок палил дождь. Вопреки наихудшим предположениям мне для начала повезло. С ревом форсированного до недоступной мне мощности двигателя нас обогнала литовская шестерка и поморгала аварийками. Приняв приглашение, я уцепился за хвост. Стасис, Кастис, наверное, кто-то из них. Они часто ездят в Польшу, вполне вероятно, уже ходили этот доп. Прибалты протянули меня километров 40 из 76-километрового участка, иногда не используя полных возможностей подготовленного и заряженного «Жигуля». Коллеги моргнули огоньками и исчезли впереди, когда до финиша, по подсчетам Вани, оставалось чуть больше десятки. По пути до прощания с лоцманом мы обогнали несколько вартбургов, шкот и польских фиатов, стартовавших ранее. А потом раздался мощнейший удар, в лобовом образовалась здоровенная дыра, остатки стекла триплекса прогнулись внутрь. Очки. Выдавливаем стекло. От резкого торможения оно вылетело на капот и упало впереди, а я снова надавил на газ до полика. Что это было? Птица? Вань, потом. Не отвлекайся. Да. Прыжок трамплин. 300. Ехать в очках можно, но на них нет стеклоочистителей. Я едва видел дорогу через размытые капли, трикотаж подшлемника моментально намок. Штурману пришлось не лучше. Когда затормозили на КП, я, наконец, обернулся и увидел на заднем сиденье, что именно вышибло нам стекло. Там лежал кирпич. Firefly, честная игра, по-польски. Выскочил вместе с штурманом, закричал судье, что в нас засадили кирпичом, едва не убили кого-то из экипажа, скорость-то больше сотни. Судья заявил, что не понимает по-русски. Я повторил на ломаном английском, с тем же успехом. Потребовал полицию, здесь явное покушение на нашу жизнь. Поляк, уловив знакомое слово, просветил. Нет здесь никакой полиции, Сергей. Пока мы не ёхнем его домкратом по голове, сволочь не врубится. Вопреки заверениям о непонимании русского, гаденыш, услышав угрозу, отступил на шаг, подняв ручонки с флагом, мокрым от дождя. Руки марать, поехали. Вот так, с мокрыми рожами, мы дотянули до Варшавы, выдержав среднюю скорость. Было уже под утро, дотерпели до МАЗа и Каруса. Высоцкий заикнулся, что стоило ждать на трассе подхода технички, а штраф за опоздание аннулировали бы за кирпич в стекло, и сам осекся, понимая. Паны заявит, что мы сами себе высадили лобовик, лишь бы не получить минусовые очки за медленную езду. Установка нового стекла, быстро, но я уже не стал ждать и отправился прикорнуть хоть несколько часов. Нарал ли надо дорожить каждой минутой сна? Валя не дорожила, подорвалась и накинулась на меня, едва только поднялся в Икарус. Что с вами случилось? У тебя нос, как наждаком тертый. Случилось. И если бы ты ехала на заднем сиденье посередке, вечная память. Поляки засадили кирпичом в лобовое. Об этих польских проделках писал в мемуарах Олег Богданов, не верилось. Даже на ралли Париж-Афины с нами бодались только гонщики, никто не пытался повредить машину. И вот, первый же раз в ПНР принес целый комплект подарков. Степашина, не слушая протестов, залила мне в нос проторгала, заставила глотнуть аспирина, боялась, простужусь. Не слушая, что литр адреналина в крови сильнее литра антибиотиков, упорхнула доставать Ивана. Едва выспавшийся, я привел шестерку в составе колонны к Королевскому замку над Вислой. Там движение автотранспорта запрещено, как и на Красной площади, но из нас делали шоу. Присутствовали человек 12 из дипмиссии, в том числе, чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза, несколько армейских генералов из ЗГВ, другие официальные лица от поляков, тоже богато. Лились речи о нерушимой польско-гадиерово-советской дружбе, о прогрессе автопрома социалистических стран, а когда у микрофона распинался очередной чин, на этот раз, восточно-немецкий, я покинул кучку пилотов и отправился прямо к послу. Уважаемый, в этой стране ездить небезопасно и бессмысленно. Перед словом «стране» я вставил весьма недипломатическое прилагательное и кратко рассказал о честной игре по-польски. Посол переменился в лице, зашипел. «Прекратите устраивать международный скандал. Меня оттащили в сторону двое в штатском с ГБшными замашками и пара военных, подполковник и полковник, закончив движение напротив генерал-майора в общевойсковой повседневке, плащ, хаки и фуражка. Вы правду говорили? Спросите моего штурмана, а также техников, менявших стекло и достававших кирпич. Что касается дикой задержки у Тирисполя, подтвердят все советские члены делегации. Приняв к сведению, генерал весомо так кинул человеку в штатском. Проверьте, вопрос серьезный, снова мне. Во сколько вы стартуете к немецкой границе? В 16 по местному. Успеем. Продолжайте ралли, Сергей Борисович, и больше ничего не опасайтесь. Не знаю, какой властью обладал тот генерал и какую должность занимал, но практически вся дорога до Познани и по самому городу кишела советскими армейскими патрулями. Поляки, заявлявшие, что в 1944-45 ГГ немецкая оккупация сменилась советской, могли довольно потирать руки с выражением «мы же говорили». Самое интересное наблюдалось раньше Познани, после КП «Золодью». Там столпились 9 машин с польскими номерами. 5 «Фиат 128» и 4 «Фиат 125». Один 125-й разбился на ДП и сюда не доехал. Экипажи, выдворенные из салонов, о чем-то лихорадочно спорили с армейцами. «Знаешь, что полякам говорят солдаты?» – довольно зажурчал Иван. «Хоть по губам не читаю, но готов поспорить. По-польски не понимаю, ждем переводчика из Варшавы. Ну, это день ждать». Я позволил себе размечтаться. В итоге ко времени закрытия судейских протоколов 2 «Фиат 125» так и не появились в Берлине. Соответственно, заводская команда, представляющая собиравшие их предприятие, получила дисквалификацию. Доехавшие могли рассчитывать только на что-то в индивидуальном зачете вроде утешительной премии «Тише едешь, дальше будешь». У каждого из поляков в карте значилось штрафов на сотни очков, вписанных инспекторами ВАИ за нарушение ПДД, и достаточно много за опоздание часа на 4. Апеллировать, что военная полиция не имеет права наказывать частников, конечно же, не имеет, никто из пилотов не решился. Засада по старой памяти подошел к нам с Брундзой. Стояли на какой-то большой площади, арка с конями, в общем, не знаю, где это, Берлин мне не знаком. Мужики, жестоко, неспортивно и справедливо. Нас предупредили, что русские не победят ни в коем случае, но что кирпичом в стекло, шипрошем. За всех нас извиняюсь и прошу понять, надеюсь, что высокое начальство договорится, чтоб больше не хулиганили, не выводить же армию на улицы при каждой международной гонке. Ты прав, Серж, но сделали вы это зря. Подстегнули недовольство оккупацией и социалистическим режимом. Он ушел. Я видел, что литовец скорее согласится с поляком, чем с генералом, бросившим на гонку ВАИ, и увел разговор в другую сторону. В столице Восточной Германии мы провели 2 дня, смотались на экскурсию по городу, в ноябре не радующему глаз, отоварили марки в магазинах, я прикупил кассеты к магнитофону «Грундик», приобретенному на чеке с прошлого ралли, водители проверили машины и тронулись в обратный путь. Поскольку шли колонной, и риск нападения был невелик, я снова посадил за руль Валентину, до Бреста. Ваня, узнав о таком решении, безропотно отправился в ИК-РУС со словами и вам интимнее, и мне спокойнее. На интимные темы заговорили всего раз, уже ближе к бяло-подляске. Сережа, ты правда задумался, что я могла получить кирпичом по сапатке? Спасибо, тронуто. Командир экипажа отвечает за весь экипаж. Кирпич мог угодить в любого из нас. Ты хоть и не в протоколе, но когда в машине, тоже экипаж. Только не спрашивай, кто мне дороже, ты или штурман. Хорошо, хорошо, ответила она, удовлетворенная ответом. Пусть не полным, я умолчал, что больше всего пострадал бы и расстроился, попади кирпич в мою физиономию. А так больше трепались на бытовые темы. Как Валентина осталась одна, что вряд ли рассчитывала на чью-то помощь, спасибо, что старый папин друг оказал протекцию в команду МАЗа. Вышла бы замуж в Вильнюсе, осталась бы там, гоняла на самых быстрых в мире «Жигулях». Был роман с гонщиком, с женатым, поэтому бесперспективный. За Брестом я пересел за Баранку, и так докатили до Минска. Сам в штурманском бдел, не доверяя водительнице. Валя, умастившись справа, моментально уснула на штурманском и очнулась только за столбцами, засмущалась, в знак искупления вины налила мне кофе из термоса и покормила бутербродом. Прямо семейная идиллия. Но мы, не семья. Глава 8. Опс. Высоцкий вызвал меня к себе с самого утра. Прошло всего дня три после возвращения из нервного московско-гдровского ралли. В его кабинете сидели двое молодых мужчин до 25 лет неприятного вида, очень лощеного, в дорогих одинаковых кожаных куртках. Мой начальник нажал на кнопку селектора. «Мариночка, срочно зайдите ко мне в кабинет». «Да, немедленно». Один из парочки махнул перед носом раскрытым удостоверением, не дав ничего в нем прочесть, и приказал: «Гражданин Брунов, пройдемте с нами. Никакую Мариночку мы ждать не намерены». Я демонстративно уселся на стул около стола Высоцкого и закинул ногу на ногу. Раз тот велел кого-то ждать, стоит немного потянуть время. Для начала дайте рассмотреть, что написано в вашем удостоверении, если не представились. Пока я не знаю, кто вы, не обязан следовать за вами даже в рай. В рай ему захотелось, пробурчал второй. Миша, дай ему прочитать, что у тебя в корочках, и пошли. Я прочитал вслух. Оперуполномоченный отделения ОПХЗ заводского района города Минска, старший лейтенант Завьялов Максим Геннадьевич. Очень приятно. Расскажите, товарищ Завьялов, на каком основании я должен следовать за вами? Так ты отказываешься? Нет, почему же? На сотрудничество с милицией нацелен всегда, радостно и с песней. Только, как я понимаю, вы должны предъявить мне постановление, протокол какой, хотя бы повестку. В райотделе предъявлю. Ну, ты идешь, или наручники надеть? Еще раз, чтобы вести меня куда-то, подчеркиваю, абсолютно добровольно с моей стороны, я должен знать, за что меня арестовали. Постановление на арест с санкцией прокурора у вас имеется, добавил Высоцкий. Я что-то пропустила, в нашей напряженной компании появился пятый участник, видимо, та самая Мариночка. Опера, видимо, что-то знали про нее, потому что ближайший ко мне шепнул: «Бля, принесло ее». «Самое интересное пропустили, Марина Францевна», сообщил Михаил Степанович. «Двое сотрудников заводского ОПХС намерены силой ввести нашего сотрудника Сергея Борисовича Брунова, не сообщая, за что. Адвокат Минской коллегии Марина Рудельман, заводская консультация, представляю интересы МАЗа и, при необходимости, его сотрудников. По поручению товарища Высоцкого принимаю защиту Брунова. Постановление об избрании меры пресечения, протокол задержания по 119 краткое, постановление о принудительном приводе или хотя бы протокол об административном нарушении у вас имеется. Росточком меньше 1,7 м и хрупкого сложения, блондиночка наступала на Завьялова как танк Гудериана на Тулу. Тот оглянулся на напарника. Второй мент, попытавшись влить в голос весомость, заявил: «У нас имеется достоверная информация, что гражданин Брунов, находясь в служебной командировке в Польской Народной Республике, в целях личной наживы продал 4 колеса к легковому автомобилю». «О, раз достоверное, уголовное дело возбуждено, по какой статье?» Марина улыбнулась, но что-то ее смайл не предвещал ничего хорошего операм. «Несмотря на неприятность ситуации, я сверх необходимого задержал на адвокатессе взгляд. Молодая дама в строгом костюме и в очках, светлые волосы собраны в хвост, крашеные, с платиновым оттенком. Блокнот с ручкой в ухоженных пальцах подчеркнул деловой вид. Не модель, но приковывает внимание. Лицо рафинированной интеллигентки в энном поколении, обезображенное интеллектом. Губы пухлые, но когда смыкала рот, складываются в жесткую линию. Проводим разбирательство, а гражданин Брунов отказывается добровольно проследовать в райотдел. Зачем ему в райотдел? Вы хотите записать объяснение? Пишите здесь. А вот задерживать и куда-то насильно вести? Нет. Михаил Степанович, сообщите охране на проходной, чтоб не выпускали, пока я буду звонить в управление прокуратуры по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. Незаконное задержание приравнивается к похищению человека. Статья, мальчики. Пока оперы о чем-то совещались, адвокатесса подмигнула мне. Глаза серые с голубым, озорные. У меня однокурсник в прокуратуре пошел на повышение, как раз в этом управлении, по борьбе с милицией. У них так говорят. Посадил мента, звезда на погон, еще парочку, и, глядишь, уже младший советник юстиции. Сказано было громко, чтоб все присутствующие прониклись. Зачем вы так, Марина Францевна? Пошел на попятный коллега Завьялова. К нам поступил сигнал о спекуляции, обязаны проверить. На 3 часа имеем право задержать. Имеете, для установления личности или пресечения правонарушения. Брунов сидит на стуле и ничего не правонарушает. Личность его известна по пропуску и водительским правам в кармане, верно? Так что или говорим здесь, или будьте любезны не мешать работе и удалиться. Завьялов, очевидно, самый упорный из пары, вдруг нашел выход, вытащил из кармана портмоне, оттуда бланки повесток, срочно заполнил одну. Я хотел что-то возразить, но барышня сделала знак рукой, жди. Гражданин Брунов, я вам вручаю повестку явиться в РОВД сегодня ровно к 11:00. Поскольку сейчас 10:43, настойчиво предлагаем пройти с нами. Распишитесь в получении. Марина легко перехватила повестку и спрятала у себя в блокноте. Ребятки, вы совсем с уголовным кодексом не дружите. Про уголовно-процессуальный, наверное, вообще не слышали. Прямо при моем клиенте и независимом свидетеле совершили должностной подлог. А что такое? Возмутился мент. Это повестка для вызова свидетеля по уголовному делу. Но сами только что признали. Идет проверка по заявлению. То есть никакого дела не возбуждено. Жаль, Николаю вас даже сажать будет неинтересно. Слишком просто. Так просто бланк у нас единый. Старлей едва не стонал. Это объясните прокурору при избрании вам меры пресечения. Ситуация зашла в тупик и требовала разрешения. Ее попытался разрулить второй опер. Марина Францевна, гражданин Брунов, давайте спокойно сядем и разберемся без всякой прокуратуры. Я, заместитель начальника районного отдела БХСС Привалов Вадим Кузьмич. Присядем, согласилась Марина. Жалоба в прокуратуру все равно неминуема, но сейчас определимся с ее содержанием. Она гнобила и троллила оперов самым вызывающим образом. Я бы так не смог, а адвокатессе-то что, не ей же светит неприятности, тем более с солидной крышей в прокуратуре. Опера заняли стулья, дама втиснулась между мной и Завьяловым. Ее близость, замешанная на тонком аромате духов, отвлекала и завлекала. Поступила оперативная информация, что гражданин Брунов скупил ради последующей перепродажи и получения наживы комплект автомобильных покрышек и перепродал их по повышенной цене на территории Польши. Снова завел ту же шарманку Привалов. Очень хорошо. Где, когда и почем он приобрел эти покрышки, чем доказывается наличие умысла на перепродажу с целью наживы. На покрышке существует государственная цена для внутреннего рынка. В Польше цена значительно выше. Тут не поспоришь, согласилась Марина. Сергей, я так понимаю, вы перевезли покрышки в гоночной машине в Польшу, верно? Я не стал отпираться, подчиняясь ее интонации. «Вы их купили для перепродажи?» – спросила она и свела узкие брови домиком. «Не вздумай соглашаться». «Нет, конечно, они стояли на приобретенной мной машине ВАЗ-2101, но поскольку я приобрел по случаю импортные и поставил на свой автомобиль, эти оказались лишние». «Да, в отличном состоянии. И вы взяли их с собой в качестве запасных на ралли?» «Конечно, глупости», – вмешался Завьялов. «С вами ехал грузовик, полный колес и прочих запчастей. Тут я и сам знал, как выкручиваться. Уточню, должен был вести уйму колес и прочего, но ралли было организовано отвратительно. В частности, нам не выдали валюту. Именно, Старлей даже вздохнул с облегчением. Ради валюты вы и продали колеса по завышенной цене. Вам-то что? Хмыкнула Марина. Выходит, что скупка произошла в России, сбыт в Польше. Каким боком к этой истории имеет отношение заводской ОПХС с города Минска? Заявление поступило к нам. «Мы обязаны разобраться», – возразил Привалов, более умный из пары. «Свидетели могут подтвердить, что после погранперехода вы свернули в Тирасполь, на территории Польши расплачивались злотыми, колес в машине уже не было, вы сами себя загнали в ловушку. Чем загнал? В голосе Марины проскользнула усталость взрослого, задолбавшегося объяснять непутевому ребенку прописные истины. У человека на руках предмет, находящийся в его собственности, поскольку использован им по назначению, скупка с целью перепродажи и наживы исключена. Он имел право продать, подарить или просто выбросить колеса, облегчив машину. Имеет право не сообщать, каким образом произвел их отчуждение. Его действия в Польше не относятся к вашей юрисдикции. Но он тратил в Польше злотые, совершал покупки, обменял марки ГДР на злотые. Я пожал плечами. Злотых нам не дали, марки-то были. Просбросились в шапку, промолчал. Валютные операции между гражданами СССР внутри нашей страны запрещены. И где же колеса? Марина снова свела бровки домиком, но я пренебрег советом. Подарил. На выезде с погранперехода увидел, что встречная с советскими номерами мигает фарами. Значит, полиция. Свернул вправо, и за комплект колес поляк провел меня безопасной дорогой в обход. Польские полицаи надолго задержали наших, каждому дали штраф в плечи. Из-за этого команда уступила к гдровцам на Вартбургах. Я единственный объехал пост без штрафа и получил золото хотя бы в личном зачете. Готов за это поляку еще 3 комплекта резины привезти. Сергей Борисович, гордость белорусского автоспорта, а еще он, руководитель важнейшего республиканского проекта, стоящего на контроле у Машерова, отчетность сдается ежемесячно. Сейчас голос Марины чем-то напомнил шелест песка, ссыпаемого из самосвала, прямо на головы обоих в кожаных куртках, заваливая выше макушки. «Парни, я понимаю, очень нужно палку в отчетность поставить, но вы же не бессмертные, натягивать сову на глобус, пытаясь засадить ни за что доверенное лицо первого секретаря ЦК КПБ». Привалов заметно побледнел. «Товарищ Высоцкий, она правду говорит, не верите? Поднимите подшивки газет за начало года. Брунов презентовал наш проект лично Гагарину на Красной площади. Так что не Машеров, берите выше, их как метлой смело». Как только дверь закрылась, Марина доверительно нагнулась ко мне. «Вы же ехали со штурманом, срочно найдите его и сообщите вашу версию про подарили шины. В принципе, у них ничего на вас нет, но зачем давать павианам лишние козыри? Как вы неуважительно к стражам порядка», — хохотнул Высоцкий. «Я вас умоляю, какие стражи? Выпускники минского нархоза без элементарного юридического образования. Уши развесили и слушают. Верит всему. Нет у меня никакого друга в городской прокуратуре, и все их сегодняшние проделки не тянут даже на выговорешник по служебной линии, но обс обмануть, что у ребенка леденец отобрать, немного подло, зато весело. Спасибо, Марина Францевна». Даже руку ей поцеловал, как истый мусье настоящий мадемуазели. «Сколько я вам должен? Как платить будете? В кассу юрконсультации или ужином в ресторане?» «Нет, шучу, говорят, у вас тут девушка есть. Тоже конструктор. Видишь, Сергей, как ты популярен у женского пола, хорошее настроение не покидало шефа. Сплетни о тебе собирают. Польщен. Девушки, нет. Ужин, да, но с удовольствием его выкатил бы и без моего спасения. Так что еще останусь должен. Отработайте. Я у вас присутствую по вторникам и четвергам в юротделе». Хотя она достала из блокнота повестку и черкнула на обороте 7 циферок, прямо под описанием кар небесных за неявку. «Мой домашний». Она ушла, картинно переставляя ноги в туфлях на высоких каблуках, как на подиуме. Не знаю, как называется такая походка, от бедра или крест-накрест. Ножки стройные, но не слишком худые, взгляду приятные и вызывающие грезы. Явно чувствовала, что смотрю вслед. «Кто же тебе так удружил?» — поинтересовался Высоцкий, когда за адвокатессой затворилась дверь. Как только из мысленного взора слезала прямую спину в узком пиджаке, разделенную до лопаток длинным светлым хвостом, всплыла единственная физиономия Виктора Матвеевича из автоэкспорта. Сам он не мог видеть происходившего в Польше, но, видать, кто-то ему нашептал. Поделился предположением с главным конструктором. «Возможно, но ты посоветуйся с Мариной, можем написать письмо в милицию. Возмущены, просим сообщить имя клеветника, намерены подать на него в суд. Посоветуюсь. Толковая девица, а то, всего 3 года после юрфака, но хваткая как акула. Наши штатные юрисконсульты ропщут, зато заводу проще доплачивать ей по договору, чем проигрывать в судах. Ты беги давай, втолковывай Ивану про то, куда дели покрышки». «Верно, Мой штурман трудился инженером на производстве грузовых автомобилей, и я рысью кинулся туда. Вообще, история с покрышками. В реальности на моей копейке стоит классная резина Goodyear 2024 года, прежний владелец ее поставил, наверное, перед самым приездом в наш автосервис. Уверен, никто здесь не примет цифры 2024 за год выпуска колес. Те четыре, что прихватил со своего балкона, элементарно списал на износ на тренировках. Не совсем честно, но так принято и считается в порядке вещей. Иван перепугался. Договорились, что он все валит на меня. Я с кем-то договаривался в Польше, сам отдавал колеса, штурман даже не вылезал из салона, что не противоречило истине. Потом он попросился. «Слышал, у вас 1 декабря запуск серийного производства. Переведи меня на легковые». «Кем? Ну, у вас же должно быть, как на автовазе в миниатюре, экспериментально-испытательный цех, лаборатория материалов и качества. Естественно, разрешено увеличить штат. Хочу испытывать легковые. Возьмешь меня в испытательный? Пока это только участок, не цех, масштабы не те. Да и вообще, я типа главный только по проектным работам, по производству. Знаю, приступит Сидоров из Москвы. Но замолвить можешь? Хорошо, коль положительный результат, с тебя причитается». «Конечно». Ваня расцвел. «Грузовики я тоже люблю, но легковые... Тонкая работа, аккуратная, ювелирная. Кстати, МАЗ ты хорошо водишь, не хуже испытателей. А что, понимаешь, беда, на фоне жигулевских ралли, в индивидуалке успешных, с меня не слезают, давай заводскую трак-команду. Похоже, зимой придется ехать на стажировку, на ГАЗ или ЗИЛ. Считай, ты в деле, эх, если нужно». Энтузиазмом он не горел ничуть. Запуск серийного производства, приближавшийся неумолимо, был моей головной болью с точки зрения контроля качества. На ВАЗе, выпускающем продукцию в основном на внутренний рынок, и то дела обстояли лучше, на Ижмаше неплохо. Здесь люди привыкли к грузовикам. Если по расчетам нужен болт М20, а каждый десятый имеет скрытые недостатки из-за дефектов исходного прутка, конструкторы завода меняют документацию и ставят болт М24, авось выдержит, и это себя оправдывает. С легковыми так не катит, учитывается каждый десяток грамм, они складываются в десятки килограмм, а каждые 10 кг – это 1% массы пустого автомобиля. Собирая машины на гонку, я носил на рентген болты, шаровые опоры, рулевые тяги, задние рычаги и многое-многое другое, поэтому был уверен. Даже после выполнения прыжок трамплин на ней не треснут из-за внутренних каверн. Вряд ли обычный «Жигуль» для поездок в булочную подвергнется подобным каверзам судьбы, но хорошо помню проблему ранних восьмерок с обрывом задней балки. Кому не повезло, она отлетала на скорости вместе с задними колесами. Причем у ВАЗ 2108 двухконтурная система тормозов диагональная, передняя правая связана с задним левым колесом, а передняя левая с задним правым. То есть улетевшая за корму балка с колесами уносила с собой все тормоза с оборванными шлангами и тросом стояночного, восьмерка продолжала движение, высекая днищем искры из асфальта. Картина маслом. Печальный опыт 2108 их спутников, прогрессивных по идеологии после классики, но сырых как напитанная водой губка, вообще весьма поучителен. Грубая, очевидная и непростительная ошибка конструкторов, к примеру, это крепление кронштейна передней растяжки к кузову таким образом, что кронштейн никак не защищен от случайных ударов, а он достаточно хрупкий. Когда колесо попадает в яму на асфальте, причем на российских дорогах найти место без ям не всегда удается даже в 2020-х годах, нос кидает вниз, и передок бьется о противоположный край ямы как раз кронштейном. Даже при парковке к бордюру, ведь наши бордюры по высоте заточены на парковку тракторов, этот кронштейн запросто снести. Как результат, колесо безвольно уходит назад, свободно болтаясь на рычаге, стабилизаторе и стойке, без погрузки на буксир хотя бы передка машину до сервиса не дотащить, если при себе нет запасного кронштейна и инструментов. Естественно, мои знакомые раллисты немедленно выбрасывали эту адскую жигулевскую лабуду и ставили нормальные рычаги, в простонародье именуемые треуголками. В Березине я сохранил трапециевидные передние рычаги от классики, на порядок более надежные. Система зажигания пока прежняя, с высоковольтным распределителем, потому что современные массовые технологии СССР не способны дать дешевое и надежное транзисторное зажигание. В Советском Союзе моей прошлой жизни блок электронного зажигания восьмерки автомобилисты считали расходным материалом, старались иметь и всегда возить с собой запасной, журналы пестрели схемами самодельных блоков, куда более надежных, чем вазовская фирма. В качестве единственной альтернативы четыредверному седану мы на каком-то этапе должны быть готовы к выпуску пятидверного универсала, и тут снова играли свою роль воспоминания о косяках 2108. Если в ВАЗ-2109 и в 21099 двери были так-сяк, то восьмерочные, слишком широкие и тяжелые, провисали в петлях, а как только петля ржавела от соли, могли и оборвать ее. Кроме того, стеклоподъемники норовили перекашивать стекло у довольно большого процента экземпляров. У обычных 4А и 5 дверок эта проблема возникала гораздо реже. А вспомнить историю, как двое сели в восьмерку, синхронно хлопнули своими дверцами, и заднее стекло вылетело на асфальт. Чудо-машина это 2108, даже на москвичах такой косяк не припомню. Конечно, буржуи успешно лепили и купе, и 3А дверные хэтчбеки, ничто не отваливалось и не заедало. Но нельзя требовать у советского автопрома 1976 года слишком многого. Когда я положил перед гендиректором АвтоВАЗа эскизы восьмерки, был твердо уверен, если она пойдет в производство в этой реальности, то избежит проблем прародительницы, уж постараюсь. Вышло даже лучше. Отдаленно сходная с ней ижевская малолитражка получилась удачнее, тем более архаичные крестовины в переднем приводе они теперь заменили на шрусы. Березина вообще обещает стать совершеннее на порядок, то есть концепт ВАЗ-2108 пробил дорогу переднему приводу, но сам не будет реализован. Я написал очередную пространную докладную с предложением увеличения штатной численности сотрудников, ответственных за промежуточный контроль качества, закупки n-ного количества аппаратуры для проверки на скрытые дефекты литых и сварных частей, заранее зная, не пройдет. Поступил как чиновник, отводящий от себя хотя бы часть ответственности и готовый кричать, размахивая копиями докладных. Я же предупреждал, я же, гений МАЗа, почему не прислушались к гению? Все равно осадок противный, приправленный утренним милицейским наездом. Придя домой, навел пристойный порядок в квартире, а когда время подошло к программе «Время», такой советский каламбурчик, извлек повестку и набрал с нее номер телефона. Разумеется, домашней Марины, а не типографски отпечатанный номер дежурной части заводского РОВТ. Алло, голос был женский, но явно другой. Добрый вечер. Марину Францевну можно пригласить? Кто ее спрашивает? Подзащитный Брунов. Ох, даже в нерабочее время. Сейчас позову. В трубке послышались шаркающие шаги, неразборчивые слова, затем к аппарату легкой походкой подошла адвокатесса. «Приветствую, подзащитный. Тебя снова взяла милиция в оборот? К сожалению, нет. К сожалению, потому что приятно быть твоим подзащитным и расплачиваться ресторанами. По пункту оплаты как раз и звоню. О, как быстро. Приятный долг приятно исполнить. Только я в Минске живу меньше года, знаю лишь журавинку и сосны. Не уверен, что тебе по вкусу. Предлагай, не по вкусу. Сосны, второй сорт, журавинка, большой неуютный сарай. О, да ты спец, думаешь, ты один расплачиваешься ресторанами, как от пятнахи строгого режима спасу, и клиенту дадут лишь 5 усиленного, ради меня одной готовы заказать юбилейку целиком, с цыганским хором, медведями и салютом, лучше наличными бери, само собой. Она усмехнулась, а я почувствовал, что с этой странной девушкой с полуоборота наклевывается взаимопонимание. Причем не благодаря мне, а ей. Похоже, умеет строить контакт с любыми людьми. И очень правдоподобно врет в глаза. Про хорошего друга в управлении по борьбе с милицией я купился на все 100. Сергей, давай сходим в варьете. Это в Каменном цветке на Толбухина. Билеты там распродаются на месяц вперед. Но для меня не проблема. В пятницу подойдет? Конечно. Где-то до 4 я в процессе. В 5 буду дома. Давай ты в 7 вечера меня заберешь. Адоевского, 83, третий подъезд. Буду как штык, прощание и гудки. Пропущу тренировку по рукопашке, абсолютно не страшно, в выходные наверстаю. Поеду на своей копейке, как раз переобую ее на зиму в банальный матадор. Ну, не придется пить, не впервой. Накачаться на пару, вести сразу к себе и укладывать в койку, возможный вариант, но он сбудется с вероятностью куда менее 50%. Дамочка простая в общении, но чрезвычайно непростая внутри, от таких никогда не знаешь, чего ожидать. Как говорил мой друг Яша, у тебя, Серега, непроблемных женщин не бывает, а такие вообще водятся в нашей стране. Глава 9. Гонки по снегу и по личной жизни. Рано утром 29 ноября, как раз накануне зимы, я посадил в красную боевую ВАЗ-21067 Ваню Мельникова и трех добровольцев-испытателей СМАЗа. Затемно мы выкатились на Московское шоссе, троица на заднем сиденье моментально принялась досматривать прерванные сны, лишь штурман, верной привычке контролировать состояние водителя на длинном перегоне, периодически бросал вопросы, требующие ответов. Кроме этих реплик ничто не отрывало от текущих мыслей. Встречные и попутные транспортные средства попадались редко. В Дмитров я должен был приехать к 14:00 или даже чуть позже, гнать не обязательно. Хлопот было много и не в проворот. Приехали первые японцы для стройки завода между Жодино и Борисовым, а также участие в работах по Березине. Вопреки необходимости и поперек здравого смысла отвлекался на приятные воспоминания о первом и пока единственном свидании с симпатичной адвокатессой. В секс-бомбе, что села ко мне в машину в пятницу вечером, мало что осталось от деловой леди в строгом костюме и в очках, когда-то отправляла опера Фопс в пеший сексуальный поход. Особенно силен был контраст, когда помог ей снять воздушное пальто на пуху в гардеробе ресторана. Марина пришла в коротком темно-малиновом платье с переливом, слишком коротком по поздней осени и моде СССР, на две моих ладони выше коленок, ура, превосходной формы, не слишком круглых и не чересчур острых. Лицо, лишенное очков, овальное и миловидное, несло умело наложенную и довольно яркую косметику. Глаза ее, серо-голубые, под густо накрашенными ресницами и обведенными веками смотрелись темнее. Если в заводоуправлении волосы, собранные в хвост, были туго натянуты у лба, теперь на голове красовалось архитектурное сооружение. Сережки, цепочка, браслетик, колечки, все тонкое, изящное и только из золота. Туфли тоже на каблуке, но вечерние с замшевым верхом. Сумка на цепочке такая маленькая, что войдут разве что пачка сигарет, зажигалка и цилиндрик помады. Я понимаю, что ты выглядишь блестяще, как мисс Минск 1976, ради себя и чтобы позлить всех женщин в ресторане, но позволь мне потешить самолюбие и вообразить, что хотя бы 1% великолепия адресуется мне. Какой кучерявый комплимент, причем от инженера, а не гуманитария. Твоя красота способна высечь романтическую искру даже из технаря. Я смотрелся рядом с ней непозорно, в приличном импортном костюме из березки и при галстуке. Там же, кстати, прикупил дорогущих импортных сорочек хап, модные здесь нейлоновые рубашки не привлекали ничуть. Роста приличного, сложен хорошо, но Марина мало того, что имела природные данные, выжила из них максимально. Теперь понятно, почему по правилам этикета женщин полагается пропускать вперед, на них приятно смотреть и сзади, и спереди, и не будем торопить события. Только сели за столик, и улыбка моментально слетела с ее лица, даже губку закусила, что-то стряслось, нет, но настроение мне подпортили. Третий столик у тебя за спиной, потом сможешь незаметно подсмотреть. Заместитель начальника областного ОПС. Прямой начальник моего бывшего мужа. Завтра же в консультации или вечером дома услышу по телефону ненавистный голос. С кем уже новым путаешься, шлюха? Любые доводы, что не его собачье дело, успеха не приносит. Так вот почему именно ОПС ты так не любишь. Если хочешь, поговорим об этом. Но, боюсь, тебе эта тема неприятна. Как говорил один политик, перевернем страницу. Я год назад перевернула. Он не хочет, но ты же ловкая. Неужели не найдешь выход на большое начальство, чтоб ему сказали, сиди на попе ровно или выгоним со службы за аморалку? Наверное, нашла бы, не хочу, пусть бывшая, но все же моя семья, не стоит бить по ней оружием массового поражения. Слава богу, официант принес меню, отвлеклись, за победы на ралли дают неплохую премию. Знаю, ты не стеснительная, можешь проявлять нестеснительность в полной мере, но только учти, я за рулем. Могу заказать два такси, отгонит твою машину. Или ты вообще мало пьешь? Вообще, здорово. ВОПС точно не вписался бы в коллектив. Тема ее не отпускала, но заиграла музыка, заглушив любые разговоры, хорошие и плохие. Кухня была вполне приличная, музыка, сойдет, варьете так себе, СССР, не самая оптимальная для этого вида шоу страна. Когда выдалась возможность потанцевать, моя спутница двигалась гибко и со вкусом, но вряд ли занималась танцами и точно не прыгала по сцене с гитарой, как Лиза. «Ты куришь?» – бросил. «Только 3-4 затяжки после тяжелого допа. Потом расскажешь, что такое доп. Просто выйди за компанию». Я взял ее пальто в гардеробе и накинул Марине на плечи. Сам остался в пиджаке. Конец ноября выдался на удивление тихий, это в воскресенье приморозит. Вышли на крыльцо. Глядя на мою раздетость, адвокатесса быстро затянулась и выбросила окурок. Прямо-таки мечта бомжа, 3/4 осталось. Мы повернулись к двери, чтоб вернуться в зал, но навстречу вышли трое мужиков. Один очень чиновного вида, двое неуловимо напомнили архаровцев, наезжавших на меня в кабинете Высоцкого.